Ну вот сейчас. Сейчас все разрешится. Отлично. Жандармы еще не прибыли. Мы их не ждем. Нам главное Каннингема не спугнуть. Говорю я, вы помалкиваете. И будьте готовы к любым неожиданностям. Откройте, Каннингем! У меня к вам срочное дело. Бриллинг, это вы? Что такое? Чрезвычайное происшествие в клубе. Я должен вас предупредить. Одна минута, и я спускаюсь вниз. У лакея сегодня выходной день. Нарочно лакей спровадил. Наверняка с бумагами сидит. А он не удерет? Через черный ход, а? Может, я бегу дома и встану с той стороны? Но через минуту на пороге стоял Каннингем. Что происходит? Идемте в кабинет. Это очень важно. Поднявшись по дубовой лестнице, хозяин и незваные гости оказались в богатой, но явно не праздной комнате. По стенам сплошь тянулись полки с книгами, с какими-то папками, у окна на необъятном письменном столе бумаги, наскоро прикрытые свежим номером биржевых ведомостей. Иван Францевич пересек кабинет и встал подле стола, спиной к раскрытому окну с низким подоконником. Отлично поняв маневр шефа, Фондорин остался возле двери. Вы странно себя ведете, Бриллинг. И почему здесь этот человек? Я его видел раньше, он полицейский. Да, он полицейский. А через минуту-другую здесь будет много полицейских, поэтому у меня нет времени на объяснение. Правая рука шефа вынырнула из кармана. Не надо! Каннингема кинула навзничь. Господи, шеф, зачем? Фондорин обернулся к окну. Прямо в лицо ему смотрела черная дула. Его погубили вы. Вы слишком хороший сыщик. И поэтому, мой юный друг, мне придется вас убить. О чем я искренне сожалею. Бедный, ничего не понимающий Рас Петрович сделал несколько шагов вперед. Стоять! И не размахивайте пистолетиком! Он не заряжен! Хоть бы в барабан заглянули. Нельзя же быть таким доверчивым. Черт бы вас побрал. Верить можно только себе. Вот мой револьвер полностью заряжен. В чем вы сейчас убедитесь? Я вложу его в руку невезучего Каннингема, и получится, что вы убили друг друга в перестрелке. Почетные похороны и прочувствованные речи вам гарантированы. Я ведь знаю, что для вас это важно. И не смотрите на меня так, проклятый щенок! Шеф, это же я, Фондорин, Иван Францевич. Господин статский советник. Действительный статский советник. Вы отстали от жизни, Фондорин. Произведен высочайшим указом от 7 июня за успешную операцию по обезвреживанию террористической организации «Азазель». Так что можете называть меня ваше превосходительство.